каплет гнева, между гадуркой белесый сумрак промолчал во рукаве. Напрягся мускул, ослабли вены, нажали кнопку, размякли мозги. А тем, кто ни разу не видел, закройте глаза равнодушной рукой. Ведь никто не хотел умирать, никто не хотел умирать, никто не хотел умирать. Засохшей рыбы, заиндевевший комок нищеты. Обмылок мысли, зажав в коленях, подвал наполнил равнодушный сквозняк. А тем, кто ни разу не верил, позвольте забить изнутри ворота. Ведь никто не хотел умирать, никто не хотел умирать, никто не хотел умирать. О-о-о, никто не стал выбирать, о-о-о, никто не смог выбирать. Пусто в доме, который месяц, который месяц проливной приговор. Прорицания, рассуждений, текут эмоции в промежность судьбы. А тем, кто ни разу не жил, подарите свободу сидеть за столом.